«Ты настолько не веришь в меня?» — хлюпая разбитым носом, спросил пятый, когда страсти и выбитые зубы улеглись. Они с первым уселись спиной к спине на границе купола вместе, где была оставлена узкая щель, куда души выбирались на вылазки в сумрак, в тот самый, что сейчас привычно клубился за границей полога светлой стороны, за последние годы изрядно истончившийся и грозящий распасться в любой момент. «Я верю в тебя», — неожиданно спокойно отозвался первый, в последний год сумевший взять свою темную часть под контроль и стать практически прежним собой. Почти, но не совсем. Что особенно было заметно в полумраке купола, на фоне которого сверкнувшие золотом радужки глаз выделялись особенно четко. Но не в то, что ты делаешь. Почему? Потому что он, поглотитель, все, что выходит из-под его рук, служит одному, страданию окружающих. Джови, с бесконечным терпением напомнил пятый, его зовут Джови. Мне все равно, как этот ублюдок называет себя. Для меня он навсегда останется монстром, убившим наших близких. Или тебе напомнить, как они страдали? Я помню, хмуро отозвался пятый. Пора бы уже прекратить тыкать меня носом в это. Только после того, как ты признаешь правду, твою, этому не бывать. Тогда, первый прищурил подбитый глаз со свежим фингалом и поднялся на ноги, повернувшись в сторону каменного дома, возведенного кластером в качестве жилья. «Нам больше ни о чем говорить». Пятый смотрел ему вслед до тех пор, пока первый не скрылся из виду, после чего тяжело вздохнул и, одним усилием воли залечив побитое лицо, поднялся на ноги. «И все равно ошибаешься. У меня все получится. Вот увидишь». Глава 3. Поиск возможностей. И что это было? Пятый устало откинулся на покрытую трещинами стенку купола, массируя костяшками ноющие от перенапряжения виски. Еще один жест, обретенный кластером после долгого наблюдения за миром по ту сторону сумрака. Не знаю, но нам повезло, что Джови оказался достаточно силен, чтобы дать отпор этому монстру. Жуть, третий зябко передернулся и вновь склонился над бессознательным четвертым, пострадавшим в схватке с последствиями черного шторма сильнее всех прочих. Надеюсь, больше мы с ними не встретимся. Я бы не особо на это рассчитывал, ухмыльнулся первый, скрестив руки на груди. Он был единственным, кого пришедшая извне темная сторона сделала лишь сильнее, придав мощи сравнимой с поглощением сотни сумрачных батарей. В смысле, та вторая сущность, воплощенная светлая сторона, основа поглотителя резонировала с ней. Думаете, она так просто оставил его в покое? Пятый коснулся пальцами подбородка, почесав услужливо возникшую бородку. Верный признак сомнений, одолевающих главу кластера. Да, я тоже ощутил ее. Такая сила, она точно не человек. Что будем делать? Третий обеспокоенно положил ладонь на лоб четвертого, из бессознательного состояния погрузившегося в спокойный целебный сон. Еще одну такую стычку мы не вытянем. Давление сумрака просто раздавит купол и нас вместе с ним. Придерживаемся плана. Как бы ни гудело в голове от пережитого, пятый нашел в себе силы встать и окинуть кластер уверенным взглядом альфы. Скоро мы покидаем Дарин, а, значит, шансы найти подходящих носителей увеличатся. Нам нужны все запасы, что сможем найти, так что, третий, на тебе четвертый. Убедись, что у него рядом будет достаточно батарей для восстановления. Мы с первым проверим купол, а после пойдем за осколками. Вернемся не скоро, так что постарайтесь не выходить наружу без особой нужды. Хорошо, еще одно, пятый. Да, третий криво усмехнулся и отсалютовал в издевательском стиле Джови. Да пребудет с вами сила. ПФ, игнорируя закатившего глаза первого, пятый первым двинулся в сторону купола, дав начало новому витку выживания кластера. С этого момента и до самого прибытия в систему Наршада они упорно собирали осколки, не обращая внимания на усталости, происходящие в реальном мире. И когда пришло время приземляться на планету, кластер был во всеоружии, готовый найти алмазные песчинки в самой большой навозной куче галактики. Поиски выдались недолгие, но наполненные весьма забавными курьезами из-за хаоса в силе, окутывающего Луну контрабандистов от вершин меганебоскребов до самых глубочайших уровней Нижнего Города. Третий с четвертым не останавливались ни на миг, пользуясь внушительным запасом сумрачных батарей и прощупывая каждую встречную поперечную, хоть немного чувствительную в силе. Чаще их не замечали, но иногда отвечали взаимностью, пополняя картотеку возможных кандидаток и набивая статистику для самого лучшего выбора. И лишь в редких случаях шарахались в страхе, ошарашенные напором Кию, подобно той зилтранке, с которой Джови столкнулся в толпе контрольно-пропускного пункта. «Нет уж, парень, обойдусь. Слишком я стара для таких приключений на свою задницу». Ни слова, угрожающе цыкнул третий на уже готового разразиться ехидным комментарием первого. «Ни единого. И запомни, главное не форма, а красота души». «Точно. А еще от выдержки вино только вкуснее становится». «Ну все, сам напросился». Под смех и шутливую борьбу третьего с первым кластер душ окунулся в сумрак, с интересом наблюдая за происходящим во внешнем мире. Давно уже прошло то время, когда они жадно хватались за каждый осколок в попытке узнать о происходящем через воспоминания Джови. Теперь сила позволяла им видеть мир его глазами, тогда как осколки просто дополняли чувственное восприятие. Теперь их основное предназначение осталось в наполнении сумрачных батарей, позволявших кластеру выживать и приближать день своего освобождения из темницы чужого подсознания. Продолжая сбор осколков, души украдкой следили за Джови, спустившимся в сектор Никта в поисках контакта от Нагзила. Мнения об увиденном разделились. С точки зрения третьего и пятого трущобы нижних уровней луны контрабандистов походили на самую настоящую клоаку со всеми вытекающими прелестями в виде многовековой грязи, повсеместных куч дурно смердящего мусора и сомнительных личностей, ошивавшихся неподалеку. Тогда как первые и четвертые отметили необычайно полезную нестабильность силы, влияющую на сумрак подсознания Джови и порождавшую огромное количество осколков. Особенно это стало заметно в момент посещения оазиса, закрытой щитами секции коммерческого сектора, вмещающего в себя кусочек неоновой сказки с верхних ярусов Нар-Шаддара. От обилия впечатлений, испытанных Джови, кластеру даже пришлось временно приостановить сбор осколков, чтобы не упустить самое интересное в разворачивающихся событиях. У кого какие мысли? Четыре пары глаз объединилось в одну, через Джови неотрывно следя за Юркой Лазутчицей, проникшей на базу культистов с помощью мастерски исполненного сокрытия силы. Что-то в ней показалось душам знакомым, но проанализировать увиденное никто не успел. Прозвучавшие взрывы вызвали панику в оазисе и взбудоражили силу, отозвавшись в ней болезненными уколами отдаленных смертей. «О, сейчас начнется!» – воодушевленно заметил пятый, и не прогадал, когда Джови ринулся в самый эпицентр дымного пожарища базы культистов. Разумеется, двигали им совершенно иные мотивы, но настороженно притихший кластер видел, как хищно ощерилась ментощупами оболочка поглотителя и с каким наслаждением те впивались в аурные оболочки зверей, атаковавших Джови. Поглощение происходило на уровне куда более высоком, нежели был способен уловить человеческий разум. Он не осознает, что делает. Успел вставить пятый, уже предчувствуя наливающуюся ядом реплику первого. Просто остатки инстинктов с минимальным вредом окружающим. Видишь, он вполне себя контролирует. Ответом ему стал презрительный хмык, сказавший все, что думал первый о поглотителе и его способе поддерживать свою жизнедеятельность. К счастью, до очередной ссоры не дошло. Джови проскочил дымную завесу от взрывов и подоспел к самому разгару схватки между одаренными, молодым парнем и девушкой, вооруженными красным и желтым световыми мечами. «Ты!» Молодой ситх заметил новое лицо и узнал его одновременно с удивленным возгласом кластера, увидевшего в искаженном гримасой лице знакомые черты из памяти Джови. «Алик Пайн, сдохни, сдохни, сдохни, сдохни!» «Да!» Азартно заорал первый, подбадривая бывшего соклановца, атаковавшего Джови. «Поджарь эту мразь, парень, так его, еще разок молнией, у-у, слабак, и ты еще смеешь называть себя ситхом, ничтожество, скорее Джови на голову выше его», отметил пятый и обратился к сосредоточенному четвертому, следящего за каждой деталью разворачивающейся схватки. «Что-то заметил, пока не знаю», по обыкновению немногословно отозвался Бета, пока за озвучку его мыслей с энтузиазмом взялся третий. «Этот его коготь просто нечто. Видели, какой контроль силы? Видели. А как он перенаправляет темную сторону в обход источника?» Первый сплюнул и, недовольно ворча, удалился в купол. Следом за ним отправился задумчивый четвертый, оставив пятого и третьего наблюдать за финальным актом воссоединения Ланы Ларса и Джови, единогласно признанного довольно трогательным. Особенно в момент, когда эти двое оказались в такси и объединились ментальным слиянием разума, вызвавшим очередное волнение в сумраке. «Это она, я нашел», короткий переход в купол, и вот уже весь кластер склоняется над батареей, куда третий запихнул свежий осколок воспоминаний Джови о молодой девушке, ревущей в его объятиях на переднем сиденье аэротакси. «Уверен», с сомнением протянул первый, «она же еще соплячка, к тому же не человек, и что, А то, физиологически они совместимы, но ее репродуктивная функция еще нестабильна. Следи за ветвями нервной системы. Видишь, она не готова выносить ребенка. Будет, если воспользуемся силой. Тоже мне проблему нашел. Пятый, сколько у нас батарей в запасе? Для воздействия на внешний мир хватит, но риск велик, нахмурился альфа-кластера. Третий, послушай первого. Может, следует найти кого-то более подходящего? Ты не понимаешь. Это она, я чувствую. Здесь, третий коснулся груди, где сияла искра воли, соединяющая его самосознание с полем единения кластера. Слышите, она зовет меня, мама. Оставь, весомо проронил четвертый, сжав ладонью плечо уже собравшегося возразить пятого. Он уже решил, и я тоже. Что, когда, сейчас, кластеру оставалось лишь смириться, зная, что большего от беты не добиться. Иногда тот проявлял поразительнее упрямство, неясно чем вызванное. Пятый с первым склонялись к мысли, что такова его исходная натура, которая сон, кишащий хищными плавниками поглотителей, не стал помехой. Третий же просто принимал четвертого таким, какой тот есть, воспринимая его частью себя самого, молчаливой, хмурой и зачастую скрывающей, на какие жертвы ей приходится идти ради благополучия кластера. Поэтому ни для кого не стало откровением, что именно четвертый нашел способ воплотить в жизнь план кластера по перерождению. Подобно истинному ученому, он не спешил в поисках решения, проведя эксперименты с Кию на Дрине и, убедившись в действенности методики, применил ее на Нар-Шаддаа. Как результат, ведомый зовом, Джови пришел к базе ситхских культистов, весьма вовремя вытащив давнюю знакомую из неприятности и тем самым обеспечив последующую встречу с ее наставницей, Ларой Карларса, ученица и учитель, младшая сестра и старшая. Прошлое сделало полный круг и вцепилось в хвост настоящему, не оставляя выбора, кроме как поверить в проведение всеведущей силы. Помимо резонирования основ, связь Ланы и Кары в силе практически идентично отражала единение четвертого с третьего в кластере, идеально вписываясь в концепцию «учитель-ученик» или «узы силы», как их было принято называть в Ордене джедаев. Осторожное прощупывание когтем лишь подтвердило сделанные выводы. Лане и Каре Ларса было суждено стать матерями для перерожденных душ, выпавших из процесса перерождения по вине поглотителя. Сила всегда стремится к равновесию, и любое нарушение баланса однажды будет восстановлено, тем или иным способом. Значит, скоро мы останемся только вдвоем, грустно подытожил пятый, вместе с первым издалека наблюдая за четвертым и третьим. Эти двое завороженно разглядывали через Джови двух девушек, сидящих в обнимку на фоне панорамы неоновой ночи Нар-Шаддаа и сквозь слезы рассказывающих о своем непростом прошлом. Четвертый не сказал, когда, нет, пятый с пониманием покосился на первого, старательно скрывающего свои истинные чувства за маской безразличия. Сперва нужно подготовить матерей и стабилизировать их связь со светлой стороной силы. Третий уже начал работать с Ланой, но Джови, скажем так, до него доходит медленнее, чем хотелось бы. Якорь машины дает о себе знать, сучий поглотитель, так и норовит все испоганить, выродок. На это пятому оставалось только вздохнуть и укоризненно покачать головой. Упрямство первого было сравнимо только с его жаждой мести, неустанно подпитывающий темную сторону и делавший характер бывшего альфы просто невыносимым. К счастью для него, пока его ненависть была направлена исключительно в сторону Джови, кластер мог спокойно воплощать в жизнь задуманное, не отвлекаясь на борьбу с самим собой. Первым на перерождение ушел четвертый. Вновь продемонстрировав свой недюжинный ум, бета-кластера сумел создать особый ритуал иссушения, призванный очистить одаренного силой от ее темной стороны, в чем немало помог как собственный опыт душ, полученный на основе сдерживания и контроля тьмы первого, так и недавняя схватка с существом из черного шторма, едва не стоившая им всем жизни. Используя полученные знания вкупе со способностями перерожденной Баффи Когтя, четвертый буквально совершил невозможное. Весь кластер с восторгом наблюдал за его процессом исцеления Карларса посреди руин базы ситхских культистов на Нар-Шаддаа, после которого падшая джедайка окончательно вернулась к свету. И даже то, что создание ритуала Джови приписал себе, не омрачило радости душ, получивших реальный шанс начать все с нуля. Единственный минус в нем – иссушение темной стороны весьма ощутимо ударило по духовному телу четвертого, вынуждая форсировать сбор осколков и последующий уход на перерождение. Но даже тогда бета до последнего держался, не желая оставлять третьего, которому только предстояло исцелить Лану. Лишь объединенным усилиями кластера четвертого удалось уговорить, и, после долгого прощания, тот, наконец, ушел. Прямо в разгар интимного процесса, в котором участвовала духовная триада, Джови, Карлорса и сам четвертый, отец, мать и заблудшая душа, отдавшая силе последнюю крупицу осознанного «я», чтобы воплотиться в искорке новой жизни и стать с ней единым целым. Глядя на боль третьего, заходящегося тоской по четвертому, альфа-кластер сделал все возможное, чтобы помочь ему уйти вслед за братом как можно скорее. Но даже так по субъективному времени в сумраке прошло довольно много времени, за которое Джови успел добраться до Альдерана и встретиться с лордом из дома Пантир, получив задание на поиск его родной сестры. «Киллики, ха!» — хмыкнул первый, изучивший все осколки о минувшей встрече, до каких смог добраться в сумраке. «Это будет интересно!» Пятый не успел спросить, чем его так заинтересовали эти насекомые, о которых кластер узнал буквально только что, как внезапно подал голос третий, на миг оторвавшись от создания сумрачных батарей. «Пора!» Кластер не стал задавать лишних вопросов, в ответ соединившись в единое целое и передав полный контроль своим сознанием третьему, который не стал терять времени и начал воплощать в жизнь свой план сразу, как Джови и Лана Ларса оказались вместе сосредоточения светлой стороны силы. Наученный на ошибках четвертого, кластер заранее подготавливал новое перерождение, сделав все, дабы откат от иссушения как можно меньше навредил третьему. Но даже так того не слабо тряхнуло, когда потоки темной стороны прошли через него и баффи-коготь, рассеявшись в живой силе, чтобы очиститься от налета людских пороков и вновь стать одним целым с единым организмом. «Получилось», — выдохнул третий, устало облокотившись на подставленное плечо первого и вяло улыбнувшись на искреннюю похвалу пятого. «Осталось подождать, пока им приспичит отметить исцеление. Уверен, что она готова». «Да, первый. Насколько может быть готова обычная половозрелая девушка в ее возрасте?» Души погрузились в молчание, отдыхая от трудоемкой работы и на какое-то время отрешившись от происходящего во внешнем мире, до тех пор, пока не осознали, что все звуки вокруг внезапно исчезли, включая легкий назойливый фон от сумрака подсознания Джови, к которому они уже давно привыкли и совершенно не обращали внимания. «Какого ситха?» – выругался первый, встряхнувшись и решительно метнувшись к стенке купола. «Ждите тут, я быстро!» «Стой!» – пятый крикнул ему вслед, но слишком поздно. Исчезнув за странной и неподвижной пеленой сумрака, тот долгое время отсутствовал, появившись лишь после того, как все звуки вернулись, и подсознание Джови ожило. Первый. Возмущению пятого и третьего не было предела, но бывший альфа лишь отмахнулся от их упреков и протянул свежие только что добытые осколки. «Смотрите, что за, как, охренеть, быть не может!» Первый кивнул, приняв несвойственный себе задумчивый вид. «Я тоже сперва не поверил, но это место точно делали те, кто создал машину. По крайней мере, ощущения те же. Джови слишком везет», с плохо скрываемой завистью покачал головой третий, не в силах оторваться от созерцания завораживающей бесконечности звездной сети. «Сначала меч Гри, потом усиление от машины, теперь это. Сила явно благоволит ему». «Сила ли?» – справедливо возразил первый, вновь обратив на себе общее внимание. «Или те, кто стоят за ней. Ох, только не начинай. Не делайте вид, что не ощутили ее, когда иссушали девчонку. Поглотитель зачем-то нужен им. И что, пока мы ограничены сумраком, то все равно ничего не можем». Пятый положил конец дискуссии и вновь прислушался к происходящему снаружи купола. «Что-то происходит. Я ничего не слышу». Третий недоуменно закрутил головой, и почти в тот же миг сферу купола дрогнула, вынудив души упасть в повалку и покатиться по земле. «Нападение!» – зарычал первый, спешно взвинчивая резервы темной стороны и покрываясь густым коконом из жалящих фиолетовых разрядов. «Поднять щиты, к бою!» «Ой, брось!» – перебило эхо томного женского голоса, внезапно донесшегося сквозь сумрак и заставившего кластер напряженно замереть на месте. Сфера купола подернулась рябью, на краткое мгновение перестать сдерживать натиск сумрака. Но это времени хватило, чтобы внутрь проник объятый пряными эмоциями осколок, несущий в себе отголосок происходящего с Джови, оказавшегося в улье киллика Фуруир наедине с той, чьими устами говорила королева. «Только не говори об этих ваших джедайских обетах. Киллики не присоединили меня к общности, но связь с королевой не проходит бесследно. От тебя пахнет женщинами. Сильно. Не понимаю, почему ты сопротивляешься? Может, я тебе не нравлюсь?» Тройка душ молча переглянулась, и купол дрогнул во второй раз, от их дружного конского гогота объединенного кластера, водает, кобелина, и в безлюдных горах умудрился себе бабу найти, утирая незримые слезы, выдавил из себя пятый. Первый, кажется, по твою душу, молотка, как тебе формы, ММ? Никак, без силы она бесполезна, хотя, что, первый не ответил, но то, как недобро сверкнули его глаза, заставило кластер прекратить внеплановое веселье и снова напрячься. Не делай глупостей, звенящим тоном предупредил третий, поддерживаемый молчаливым сопением пятого. Девушка ни при чем, только посмей ее тронуть. Эй, возмутился первый, демонстративно поднимая безоружные ладони вверх. Вот только не надо из меня монстра делать. Может, я как раз хочу помочь девчонке. И каким же образом? Скептицизм пятого зашкаливал. Разодрав ее ауру на куски когтем, или осквернив ее своей ненавистью. Глупец. Лицо первого исказило злая гримаса, на миг явив кластеру существо, с которым он упорно, но безуспешно боролся уже долгое время. Тебе никогда не понять истинную мощь темной стороны. Впрочем, ей тоже. Для моих целей такая сопля все равно не подходит. Воздух под куполом перестал гудеть от напряжения, и третий с пятым тихо выдохнули, сверля взглядами спину уходящей в сумрак души. Думаешь, он правда решится причинить ей вред? Не знаю, третий. Но если да, девушка в большой опасности. Илония Пантир, верно? Нужно понять, как уберечь ее, прежде чем ты уйдешь на перерождение. Какое-то время помолчали, переваривая пережитый стресс. После чего пятый решительно встряхнулся и сказал: «Нам нужны осколки. Много. А что с первым? Пока мы ничего не можем. Будем приглядывать, по мере силы и вмешаемся, если он переступит черту. За работу». Пятый решительно двинулся в сторону сумрака, но еще не дойдя до стенок купола, замер, услышав тонкий шепот на грани слышимости. Словно мимолетное дуновение ветра, колючими мурками пробежавшие по коже и отозвавшиеся ненавязчивым давлением чужого присутствия в мыслях. «Кто здесь?» Пятый бешено заозирался, осознав, что остался один. Ни третьего, ни первого поблизости не виднелось. Впрочем, как и привычного купола с клубящейся пеленой сумрака за его покрытой трещинами сферой, паника еще не успела охватить его, как пятый вновь услышал голос. «Нет, не так, зов, сон голосов, соединенных в одно целое гораздо плотнее, чем когда-либо был и мог стать кластер, все еще разбитый, запертые голоса, звучание в унисон. Что ты такое? Мы Руир, мы ждем, но время еще не пришло». Пятый покачнулся, чувствуя, как звенящее эхо голосов засасывает его в воронку безумия. «Когда час настанет, дитя, займи свое место рядом с ним, стань единым, исполни предначертанное». «Что?» «Вспышка, тьма, переход, хриплый вдох». «Пятый, что с тобой?» «Пятый, все хорошо». Альфа-кластера с трудом восстановил равновесие и свел разбежавшиеся глаза в кучку. «Просто королева Килликов решила почтить меня своим вниманием. Идем, пока первый не собрал все осколки без нас». Прим автора. 4 и 5 главы на подходе. Глава 4. Сопротивленец грядущему. Это что сейчас было? Как он это сделал? Вопросы так и сыпались из третьего, но ответов не было ни у первого, ни у пятого, ошарашенно наблюдавших за происходящим непотребством на лесной полянке близ Джаранских гор. Души все еще находились в шоке от увиденного, а именно, пробуждение источника Илонии Пантир, в одночасье установившего связь с силой до уровня среднего джедая. Разве такое возможно? Как, сила меня раздери? Метался под куполом третий, на что пятый только моргнул, в ступоре пялись в одну точку. Джови снова смог удивить их, сотворив нечто немыслимое, доступное по силам не всякому джедаю. Хотя, кажется, Накзил рассказывал что-то такое. Пятый напряг извилины основы, стремясь ухватить за хвост ускользающую мысль. Точно, изгнанница, ученица Ривана. Она могла пробуждать спящих одаренных. Но там был особый случай. Рана в силе. Еще и наставничество чокнутой старухи Ситха со своим личным кодексом чести. Только каким боком тут Джови? Понятно каким, хмыкнул первый, беззастенчиво подзеркаливая мысли Альфы. Поглотитель хаттов. Он хуже, чем рана. Хорошо в перелом. Открытый, с костями наружу. Джови един с силой и никак не связан с изгнанницей, поморщившись, возразил пятый и поспешил перебить третьего, уже успевшего открыть рот. Нет, секс тоже не причина, тут что-то другое. Или кто, многозначительно добавил первый, подняв взгляд к вершине купола, над которой, будто что-то скрывая, сгустилась клубящаяся пелена сумрака. Да какая разница, не унимался третий, разве что не прыгая от возбуждения. Это же так круто. Надеюсь, мне передастся эта его способность. Прикиньте, делать из простых людей джедаев. Это ж, это, как ее, а, во, имба, ау. Третий потер ушибленный лоб и поспешил покинуть зону поражения убойных щелбанов от первого. Больно. Чего дерешься? А ты больше всяких слушай КХМ. Как там эту тарелку летающую теперь звать? Фриз. Во-во. Больше эту жестянку слушай и еще чему дурному научишься. Порадуешь мамку матюгами прямо с пеленок. А, с каких пор ты о моем воспитании озаботился? Пока первый с третьим восстанавливали душевное равновесие привычной пикировкой, у пятого вновь появилось время проанализировать произошедшее и сделать выводы, к сожалению, не слишком утешительные. В свое время кластер проделал титаническую работу, сумев оттолкнуть Джови от мысли экспериментировать с силой для создания новых техник. Ценой годового запаса сумрачных батарей удалось переключить его внимание на более насущные дела, а после и вовсе затмить блеск творческой жилки, опираясь на якорь, установленный машиной. Кластер вздохнул с облегчением. Угроза стать закуской тогда еще живой сущности поглотителя всегда нависала над ним, грозя воплотиться в реальности, если бы Джови в своих изысканиях нашел способ обнаружить безбилетников. А так души смогли ненадолго расслабиться и ощутить хоть иллюзорную, но все же безопасность. До сего дня, когда снова случилось то, что заставило пятого вспомнить старые страхи и более пристально вглядеться в ведущую основу их вместилища. Не дай сила Джови создаст нечто, способное вернуть хищника из небытия, куда его загнал процесс с машины. Купол, сотканный из жертвы второй, из без того держится на последнем издыхании. Неизвестно, что произойдет, когда он окончательно падет и лишит кластер его единственного островка мира и спокойствия в сумраке чужого подсознания. Миг-другой изучение сумрака, и пятый облегченно выдохнул, смахнув со лба несуществующий пот. Хотя сама структура души Джови не изменилась, основные ментопотоки и узлы приобрели форму, соответствующую стандартным разумным человекоподобных рас. Сказывалась работа ментощупов, в пассивном режиме прощупывающих окружение вселенца с момента его появления в новом мире. Кроха там, крупица здесь, и так, мало-помалу, спустя 5 с лишним лет Джови стал тем, кем есть, в том числе не без помощи машины, чей установленный якорь неустанно направлял его действия в нужное русло, скрывая происходящие глубинные физиологические изменения. С другой стороны, пятый вновь вгляделся в структуру ведущей основы Джови. На человека он уже мало смахивает. Общий каркас основы тот же, но если смотреть глубже, отличия очевидны. Что на самом деле с ним происходит? Пятый. А, кончай в сумрак залипать и помоги нам, рявкнул первый. Этот кретин использовал иссушение на двоих околитах. Концентрация тьмы зашкаливает. Хоть и не ожидав подобного, пятый не зря носил гордое звание альфы кластера, мгновенно сообразив, в чем дело, и соединив свое сознание с остальными душами. Первый, перенаправь давление темной стороны. Третий, на тебе батареи. Смотри, чтобы подпитка светом не прекращалась. И, начали. Ритуал иссушения одаренного от темной стороны, крайне трудоемкий процесс, требующий от джедая всего его внимания и сосредоточения. Но если крепкая основа Джови вполне могла справиться с таким напором, то изрядно потрепанный в сумраке кластер не мог похвастаться тем же. Пятый и третий скрипели зубами от боли, удерживая надрывно скрипящий купол от разрушения, пока азартно рычащий первый жадно впитывал фоновые эманации темной стороны. Проходя в живую силу через коготь, они создавали волновые возмущения в сумраке, от которых внутренний мир Джови буквально разрывало на куски, чего тот не замечал, укрывшись в коконе светлой стороны. Зато по полной испытали на своих шкурах души кластера, исчерпав почти весь запас сумрачных батарей, чтобы выжить. Эх, хорошо, до хруста основы потянулся первый, когда ритуал был завершен, и рыдающие двойняшки Мирайки в Одессад повисли на шее довольного спасителя. Душевно вжарило. «Вы как там, живые?» «Терпимо», — простонал третий, без сил валясь с ног и распластавшись в позе морской звезды. «Но прогонка сожрала все, что я приберегал для своего перерождения. Опять придется фармить осколки, как же надоело фармить». «Первый прав, тебе точно надо поменьше слушать Фриса». Третий уронил варежку, а первый вопросительно вскинул бровь. Шутки в исполнении альфы-кластера — явление столь же редкое, как улыбка четвертого. Но пятый воздержался от продолжения и отвернулся, используя остатки силы из сумрачных батарей, чтобы восстановить под куполом покосившийся дом. почти точную реплику убежища Джовис Утеса на Дарине. Именно там кластер отдыхал в перерывах между выходами за границы купола и созданием новых сумрачных батарей из собранных осколков. «Фух, я все, пустой, разбудите через сутки, а лучше двое. Хайрер, пятый, просыпайся. Что ау-у-у, уже, нет, просто тут Джовис с Ситхом дерется. Дарт неат, ух, какая, будешь смотреть? Нет, я сплю. Пятый, Хайрер, Джовис снова иссушение использует. Возвращает к свету Дарта Ниат. Правда, первый сказал справиться сам, но я решил предупредить. Хайрер, пятый, поглотитель вернулся и жует твою пятку. Хайрер, хайр, что о? Довольный смех третьего слился с матюгами пятого, показавшего чудеса крейсерской скорости с мгновенным стартом. Причем без малейшего применения силы. Третий, ладно, ладно, прости, просто ты так сладко спал, аж завидно стало. Вымотался сильно, вот и срубило. Пятый усилием воли привел видимую форму помятой основы в пристойный вид и огляделся по сторонам. Много пропустил? Не особо. Третий пожал плечами. Войнушку в доме Силдея, разборки с Дартом Ниат, пробуждение Джун на везунчике. А, еще Алик Пайн сбежал. Нагзил передал по голосвязи. Вместе с приказом выдвигаться на Корусант. Похоже, сопротивленцы наконец решились сделать свой ход. А во, да. Сейчас везунчик уже на подлете к Корусанту. С нами двойняшки Илана. Карас и Лонии остались на Альдеране искать мать Джови. А еще, пока достаточно, пятый зажмурился и потер ноющие виски, пытаясь уложить в голове гору свалившейся информации. Ты один, где первого носит, заканчивает сбор батарей. Теперь мне хватит запасов, чтобы, ну, ты знаешь, идти дальше. Сейчас, пятый развел руками и виновато улыбнулся. Не мог же я уйти, не попрощавшись. Кию наготове, у Джови и Ланы уже свербит в одном месте. Так что мне просто осталось выбрать удобный момент. Если опять не случится ничего непредвиденного, не случится, твердо пообещал пятый, чувствуя за собой вину, что поддался слабости и оставил разгребать свалившиеся проблемы кластеру. Я лично прослежу за этим. Ха, ну если Альфа так говорит, то мне не о чем волноваться. С этого момента работа под куполом закипела с удвоенной силой. Не желая слушать возражений, пятый почти не вылезал из сумрака, полностью посвятив себя сбору осколков и созданию сумрачных батарей. Как итог, ко времени, когда третий уже был готов уйти на перерождение, удвоенный резерв силы позволил ему совершить переход без каких-либо проблем. Причем, третий умудрился сделать его в своем репертуаре, не иначе как вредности ради, наплевав на все приличия и вынудив будущих родителей поддаться инстинктам в совершенно неподходящем для подобного дела месте. Впрочем, эта история достойна отдельного упоминания, но не кластером душ, вопреки всему уважающим личное пространство Джови, когда того требовали обстоятельства. И даже первый не стал подсматривать в щелочку, хотя пару ехидных комментариев по ходу интимного процесса вставил. Просто потому, что не мог иначе. Все. У него получилось, тихо возвестил пятый, когда убедился, что почти потухшая искра жизни третьего разгорелась с новой силой. Будущие родители еще не знали, что невольно дали начало новой жизни, но сила уже откликалась на нее, активируя заранее подготовленную программу кластера. Пройдет какое-то время, прежде чем изменение позволит юной матери осознать свое положение, но сомневаться в успехе не приходилось. Кластер хорошо поработал в силе, чтобы ускорить развитие репродуктивного цикла Мириаланки, и теперь дело оставалось за малым – ждать и встречать первый крик новорожденного, которому только предстоит познать этот дивный новый мир. Первый, ты как? – отрешенно позвал в пустоту пятый, не сразу сообразив, что не слышит ответа. Первый, бах, пропустив удар, пятый быстро сгруппировался, но все равно ощутимо приложился спиной о стенку купола, добавив ему еще пару свежих трещин. Кха, дыхание с хрипом покинуло основу пятого. За, кха что, за что, прогремел над сводом купола трубный глаз первого, объятого сполохами грозового облака темной стороны. Ты сдерживал меня, предатель, все это время, но теперь мои цепи разорваны. Я свободен, и ты больше не сможешь мне помешать свершить правосудие. Пятый времен попадания в сумрак поглотителя задрожал бы от ужаса. Он же сдарена, только обучавшийся скрывать внутренний страх за показной уверенностью лидера, покрылся бы холодным потом. А нынешний пятый просто спокойно посмотрел навстречу растущей буре, угрожающе ощетинившейся росчерками фиолетовых молний, и молча потянуться к личному запасу сумрачных батарей. Он был готов к тому, что должно было случиться. Это для твоего же блага, первый, даже если ты сам того не осознаешь. Но как бы силен не был пятый, ему пришлось выложиться на полную ради спасения рассудка Джови, знать не знавшего о растущей угрозе в глубинах своего подсознания и спокойно наслаждавшегося остатками прогулки по проспектам Карусанта в обществе Ланы и Новы. Битва длилась целых 2 часа по субъективному времени сумрака и закончилась шатким паритетом с обеих сторон. Отхватив неслабых люлей, пятый на какое-то время ушел в себя, вынужденно ослабив контроль над Кию, чем немедленно воспользовался первый. После боя сил у него осталось немного, но вполне достаточно, чтобы начать воздействовать на Джови, добавляя ему головной боли, как в переносном смысле, так и в буквальном, используя в качестве рычага давления установки якоря машины. В реальности это вылилось в усилившихся мигренях и взбунтовавшемся Кию, заставивших Джови всерьез усомниться в своем психическом здоровье, особенно после посещения храма, на подступах к которому его крепко скрутило ударной дозой влечения к противоположному полу. Получив удовлетворительный результат, первый сделал перерыв. Сотворенная техника теневого Кию, подпитываемого темной стороной силы, смогла пробить не только ментальную защиту Ланы и Новы, но и лишила воли добрую половину джедаек в храме. Опасное оружие, способное натворить бед в неверных руках, так и вышло. Спустя какое-то время первый дождался удобного момента и вновь применил теневое Кию. На сей раз не повезло оказавшейся в зоне поражения мастеру Вили, отчего призывно завывающая Катара едва не ссильничала бессознательного Джови прямо на движущейся гравиплатформе лифта. На пару с Ланой и Новой, от возбуждения начавших срывать с друг дружки одежду в лучших традициях эротических фильмов с Галанета для взрослых, пятому пришлось экстренно просыпаться и вмешиваться в назревающее безумие, как оказалось позднее, являвшееся простым фактором отвлечения. Воспользовавшись моментом слабости Альфы, первый нанес очередной подлый удар, апогеем которого стал бабий бунт после схватки Джови и грандмастера Кирана, когда потерявшие контроль джедайки подворвались в ангар и едва не разорвали опального главу ордена на клочки. Лишь в последний момент пятый ощутил чью-то незримую поддержку, уже догадываясь о происхождении незримого наблюдателя. С помощью воплощенной светлой стороны Альфа сумел вовремя вмешаться, жертвуя последними запасами батарей, чтобы перехватить теневое Кию и навести в храме порядок. Слава силе, ему удалось, пусть и ценой побега грандмастера Кирана, воспользовавшегося растерянностью ничего не понимающих очнувшихся дамочек, чтобы вовремя сделать ноги. А потом все разом прекратилось. Давление темной стороны спало само по себе, и рядом с обессилевшим пятым, устало развалившимся на койке в доме, появился первый, во плоти и с такой хмурой рожей, что Альфа невольно усмехнулся. «Отпустила, а ведь я предупреждал, темная сторона опасна, ты не можешь контролировать ее, помолчи, без тебя тошно, и не подумаю, все наши закладки слетели, годы трудов хоршу под хвост, как там Джови эту технику назвал, суд силы, не моя вина, что она снова вмешалась, эта светлая дрянь наблюдает за ним». На мгновение полыхнул багрянцем в зрачках первый, чтобы уже через мгновение здесь, растянувшиеся на сутки во внешнем мире, сесть рядом с пятым и покаянно склонить голову. «Прости, я действительно потерял контроль, и при этом едва не угробил нас обоих». Пятый замолчал, с молчаливым укором созерцая играющего желваками первого, а тому было нечего возразить, ибо Альфа был прав по всем фронтам. Теперь, когда Джови вернул себе способность творить, его спящие инстинкты поглотителя вновь пробудились. Это ощущалось в сгустившемся сумраке и во внешнем движении ментощупов, с возросшей активностью взявшихся за насыщение доступной урной пищи. Пусть сам хищник давно растворился в ведущей основе Джови, его наследие жило, грозя пожрать все, до чего сможет дотянуться. Молчание затянулось. Души не спешили возобновлять переговоры, погрузившись в мрачные мысли о будущем, над которым вновь сгустилась мрачная пелена сумрака. Но если пятый искал пути выхода, то сосредоточенное лицо первого позволяло с легкостью понять ход его мыслей. «Не откажешься от мести даже ради выживания», пятый первым нарушил хрупкое равновесие, приготовившись к очередному витку схватки. Однако первый вновь удивил его, поморщившись, но более ничем не выразив свое недовольство. «Месть – это единственное, что у меня осталось, но не такой же ценой». Еще и ее внимание привлек, забыл, чем это может для нас кончиться. Первый отмахнулся и устремил блуждающий взгляд в сторону окна, за которым проглядывалась испещренная трещинами поверхность купола. Найду другой способ. Так или иначе, поглотитель ответит за все. Даже если ценой будет моя жизнь, ты всегда можешь уйти на перерождение, как третий с четвертым. Время еще есть. Нет, у меня свой путь, как и у меня, пятый. Так они и разошлись, не сказав друг другу главного, но при этом осознавая, что последние мосты примирения сожжены. Некогда единый кластер окончательно разбился в стеклянную пыль и пару треснутых несовместимых осколков, с разными целями, мечтами и взглядами на будущее, пересекающихся лишь в одном мнении. Их заключение в плену чужого подсознания подходило к концу. Как только купол падет, уплотнившийся сумрак поглотит то немногое, что удалось создать благодаря жертве второй, и выживут при этом первый с пятым. Большой вопрос, если только не найти другое укрытие, пока проект игры не будет запущен, подумал пятый за мгновение до того, как события во внешнем мире вновь понеслись вскачь. Полет на Андерон, встреча с мандалорцами, гонка на спидерах и разборки с Джиннердо, а позднее ее приручение Василиска, впечатлившего своего дикой мощью обоих незримых наблюдателей. Неплохо, уважительно хмыкнул первый в пустоту, делая вид, что говорит сам с собой. Сломить такую махину одной волей, это еще суметь надо. Жаль, к силе нечувствительно. Пятый сделал вид, будто не заметил более чем прозрачного намека. Стремление первого выдавить его во внешнем мир тем же путем, что ушли третий с четвертым, было очевидно и без подсказок силы. Меня больше волнует этот Магру. Тебе удалось что-нибудь уловить, прежде чем Джови перехватил поводок Василиска? Не знаю. Сложно сказать наверняка. Первый испытующий прищурился, заставив пятого издать очередной вымученный вздох. Как же просто было раньше. Объединился в кластер, и все нужные воспоминания уже в голове, без какой-либо задержки, с приятным довеском в виде эмоциональных ощущений. А тут приходится доверять одним лишь глазам, заранее зная, что не стоит. Особенно в случае первого. Визуальная проекция основ в сумраке, просто иллюзия, не отображавшая истинную суть вещей. Так за минувшие 5 с лишним лет души кластера успели попробовать на себе все известные облики разумных рас, ища наиболее близкие по духу и внутреннему предпочтению. Но если пятый предпочитал чаще использовать человеческий, то первый, подпитываемый изменчивой темной стороной силы, менял личины, как перчатки. Даже чаще, чем третий, движимый вечной жаждой неиссякаемого любопытства. Вот и сейчас, мимика его лица, сочетавшая в себе черты падшего джедая Фаниуса и хищные повадки Дарта Кертеры, не показала ничего. У пятого не было иного выхода, кроме сдержать рвущиеся на волю вопросы, чтобы избежать бессмысленной драки. Минувший бой показал, что по силам они с первым равны, а бесполезная трата накопленных батарей ради поисков правды – глупая затея, и к тому же бесперспективная, если вскоре приходится иметь дело с адептом темной стороны. Похоже, Магру довольно искусен в техниках разума. Выдержав долгую мстительную паузу, снизошел до откровений первый. Когда поглотитель грызся с ним за контроль над Василиском, у меня возникло странное ощущение, будто он поддался Джове, чтобы выяснить, на что тот способен. Говорю же, забавный зверек, будет любопытно поглядеть, каков он в деле. Тогда смотри внимательнее, пятый кивнул в сторону сумрака, где через силу можно было разглядеть мелкую фигурку зеленокожего существа с крупными треугольными ушами на приплюснутой голове. Поджидая в одиночестве Джови у расщелины на песчаном дне высохшего озера, оно не выглядело таким уж опасным, но пятый с первым не обманывались. Опыт столкновения в храме и недавний в джунглях подсказывал, что этот беглый одаренный, грозный противник, особенно, если сила не врала, и в нем присутствовала в равных долях как светлая, так и темная сторона. Однако того, что произошло дальше, не мог предвидеть никто из них. Техника силы, примененная Магру, остановила захлебнувшееся наступление мандалорцев, вынудив Джови спешиться и остаток пути проделать на своих двоих. После чего между ними состоялся диалог на языке, введшем первого и пятого в состояние ступора. И что это значит? Насторожился первый, чувствуя гремящую бурю чувств, поднявшуюся в основе Джови. О чем они говорят? Не знаю. Пятый растерялся не меньше, не зная, что делать и как реагировать. Родную речь основы Ивана, сожранного поглотителем в самом начале рождения кластера в новом мире, помнили все основы. Вот только хоть сколько-нибудь понимать могла одна вторая, пожертвовавшая своей жизнью ради кластера. Остальные, как бы упорно ни старались, смогли расшифровать только смысл отдельных слов и выражений. Обидно, так как причину не удалось найти за минувшие 5 лет. И вдвойне обиднее, с учетом того, что тот же Фриз свободно трещал на клановом языке, как они с Бжови его назвали. В итоге неудивительно, что у первого с пятым не хватило знаний для осознания смысла слов Магру, приведших Бжови в состояние полной растерянности. Совместными усилиями, вынужденно объединившись перед лицом общей угрозы, им удалось расшифровать значение тройки отдельных слов «водку», «земляк», «джинна». Причем если первые два означали вид алкоголя и принадлежность к родовой территории, то полный смысл последнего не удалось при всем старании. Сперва его ошибочно спутали с джинной, решив, что речь идет о гордой дочери Мандалора, оставшейся скованной силой ушастого экзота далеко за спиной Бжови. Но, уже зайдя в тупик, пятый вспомнил игру, сделанную Фрисом и Бжови, где один из персонажей имел схожие названия – джинн или иначе дух, исполняющий желания. В попытках понять, при чем тут алкоголь и принадлежность Бжови к некой родовой территории, первый вновь едва не канул в дебри темной стороны, а пятый почти доломал купол битьем лбом о внутреннюю поверхность сферы. В логической цепочке разговора Бжови и Магру явно отсутствовали самые важные смысловые звенья, без которых значения фраз кланового языка терялись в дебрях ксенолингвистики. И почему мы до сих пор не создали протокольного дроида? Простонал пятый, отчаявшись познать непостижимое. Сколько бы нервов себе сэкономили, и отказались бы от волшебно мягких пуфиков в доме, по сотне сумрачных батарей каждый, воссозданные силовой ковкой с точностью до атома, эй, возмутился пятый, спешно ликвидируя предательский румянец на своей проекции. У всех свои слабости. Тогда тебе повезло, что у меня их нет. Первый, в поисках истины не перестававший наблюдать на Магру глазами Бжови, внезапно напрягся. Держись. Что? Тьма, окутавшая купол за миг до удара извне, позволила душам удержаться в сознании и подготовиться к новому. Пятый. Спокойно. Мы просто вошли в звездную сеть. И, кажется, куда-то перемещаемся. Пятый осекся, вместе с первым уловив чужеродное шевеление на границе сумрака. Сильный устойчивый свет, своей яркостью буквально кричащая о принадлежности к той, кто никак не желала оставить Бжови в покое. А еще она интересуется нами, с внезапной ясностью понял пятый, наяву ощутив, как его проекция покрывается холодным потом, что было решительно невозможно, так как визуальная иллюзия, не сама жизнь, но чувства, испытанные пятым, когда ее взгляд мазнул по его основе, были неподдельными, погрузив его в состояние паники до самого момента выхода из звездной сети. Переход завершился, и пятый отмер, чувствуя, как каждая частичка в нем трясется от пережитого ужаса. Первый, я здесь, куда нас занесло, не знаю, ты чувствуешь, да, она смотрит на нас, и, кажется, ей что-то нужно, а мне, наоборот, показалось, что мы ей безразличны. Досадная помеха. Разве что ты, усилием воли пятый успокоил взведенные нервы и заставил себя отрешиться от пронзительного взгляда в спину. Сам виноват, нечего было тьму в себя пускать. Поучи меня еще. Так, что делать-то будем? Альфа, последнее было сказано таким язвительным тоном, что пятому немедленно захотелось дать первому в ухо. Ну или куда дотянется. Работать быстрее. Если привлекли ее внимание, то времени осталось еще меньше. Кстати, мы что, снова на Андероне? Погоди-ка, что там Фриз говорит? Кажется, у меня проблемы с восприятием слуха. Секундное молчание и звенящее эхо, разбившееся под сводами дрогнувшего купола от единодушного вопля двух ошарашенных голосов. Какого хера? Глава 5. Синхронизация предназначения. Теперь многое становится на свои места. Справившись с первым наплывом эмоций, пятый сложил руки на груди и отключился от глаз Бжови, которыми жадно впитывал мир Андерна. Такой же, каким он был еще с десяток минут назад, но все же совершенно иной, и в силе, и в реальности, явивший настоящую гоночную трассу свупов на месте, где раньше было пустое дно высохшего озера. Вот откуда королева знала о Бжови. И страж тоже. Они встречались с ним здесь, в прошлом. За 300 лет до четвертого раскола, закончил за Альфу первый, имевший до крайности подозрительный вид со своей неизменной ухмылкой и прищуренным взглядом свысока. Еще один популярный облик из серии «Злодей» размышляет над порабощением галактики, заставивший пятого поумерить восторги и вынести первое предупреждение. К сожалению, запоздалое, так как первый уже потянулся к Кию. «Стой, хватит, оставь его». Очередной короткий мордобой под куполом закончился ожидаемой ничьей, позволив обеим сторонам выпустить пар и сосредоточиться на происходящем снаружи. Джови во внешнем мире с болезненным стоном поднялся на ноги с пыльного покрытия гоночной трассы, не замечая пошедших носом капелек крови. «Ну и какого харша тебе не имется, первый? Опять хочешь контроль потерять? Не ори, я просто проверил окрестности. Надо же было понять, с чем имеем дело, кретин. Ты едва не взорвал Джови голову. И что, невелика потеря, он ей все равно не пользуется». Пятый осуждающий покачал головой, и на этом разговоры кончились. Получив, что хотел, первый ушел в себя, посвятив свое время изучению происходящего во внешнем мире, где события начали разворачиваться с пугающей скоростью. Джови не собирался сидеть на месте, сходу вписавшись в очередную авантюру с гонкой на свупах во исполнение своей давней заветной мечты. Пятому оставалось лишь молча скрипеть зубами и наблюдать разговор с владельцем гоночной трассы, где, ведомый эмоциями, парень сам загонял себя в ловушку. Всего одного взгляда на душно улыбающегося жердяя хватило, чтобы разглядеть подковерную игру, где все роли заранее прописаны, а ходы проложены. Вот только Джови не собирался внимать тревожным знаком. Утробный рев движков свупов и свист разгоряченного воздуха на трассе окончательно завладели его душой, увлекая одну ошибку за другой и составляя картину знакомого будущего, откуда они прибыли. Знакомство с Азуром Халом и последующая стычка заставила пятого напрячься, но обошлось без крайностей. Страх, что открытие правды с Кию как-то повлияет на состояние внутреннего мира Джови, не оправдался. Парень уже давно подозревал неладное с зовом силы, и лишнее подтверждение о наличии нескольких основах только укрепило его желание докопаться до правды. Что это значило для пятого с первым? Очевидно, ничего хорошего. Чем больше узнавал Джови, тем сильнее давили тиски сумрака на жалобно трещащий купол, остающийся целым разве что по воле чуда. Предостережения Эйнара Китов в форпосте джедаев на Дарине обрели долгожданную форму, грозя расколотому кластеру потерять то немного, что у него осталось. Боялся ли пятый? Нет. Пусть первый не верил в его план, сам он не сомневался в успехе. Или, скорее, не позволял себе сомневаться, отсекая лишние поводы к панике. Ведь, в отличие от других душ кластера, пятый не хотел терять то, кем он стал. Выживание стало неотъемлемой его частью, и Альфа собирался сделать все необходимое для него. А ублюдок хорош, вдруг раздался в пространстве голос первого, нехотя признающий успехи Джови на трассе. Пятый вынырнул из своих мыслей и вновь обратил внимание на события снаружи. Ну да, первый круг гонки закончился ожидаемой победой Джови, получившего звучный ярлык разорителя и положив начало знакомству с остальными гонщиками. Наемник Крушила, скрывающий за горой мускул острый пытливый ум, скользкий, скрывающий гнильцу души за внешним лоском Унсаргон, соглядатый королевской семьи при гоночном бизнесе, и итарианец Чонка, весьма своеобразный малый, как и все гении, для которых творение есть смысл жизни. Все трое довольно примечательные личности, однако меркнущие рядом с тем, кто носил безликий титул чемпиона. Едва ощутив в силе подлинную сущность джедайки, пятый ощутимо напрягся. В отличие от самого парня, Альфа сразу увидел, что за мешковатой бесформенной одеждой скрывается полная энергии молодая девушка, способная создать кучу проблем, дополнительно помноженную на два, если учитывать хищную реакцию первого, что-то уловившего в сумраке и моментально кинувшегося проверять свои предположения через Кию. Результат не заставил себя ждать. Пока Джови скручивал от пения основы, джедайка показала чудеса сопротивляемости, сумев сохранить независимость и критичность мышления, чем предрешила свою дальнейшую судьбу. Уже тогда пятому стоило догадаться, что значит это мрачное торжество в душе первого, но Альфа был слишком занят стабилизацией рассудка Джови, медленно сходящего с ума от давления Кию. Гонки продолжились. Второй и третий круги Джови откатал образцово, а на четвертом финальном показал все, на что способен. Пятый не мог не восхититься его безбашенностью пополам с мастерством, даровавшими неиствующим фанатам трансляцию шикарного заезда. Без сомнений вошедшего бы в историю Эндерна, окажись на месте нового чемпиона простой неодаренный пилот, готовый играть по чужим правилам, а не джедай, к тому же, не принадлежащий этому миру. С самого начала их появления в прошлом пятый знал, что просто так Джови не отпустит, и оказался прав. Конфликт интересов с распорядителем гонок привел к агрессивным переговорам, окончившимся бегством с попутным прощальным подарком Андерону в виде бомбардировки гоночной трассы свупов осколками уничтоженных кораблей. В то же время нашлось подтверждение ранее сделанных выводов пятого, связанных с килликами и стражей Мальдирана. Захват яйца нерожденной королевы определил дальнейший путь Джови в родной мир, одновременно вынуждая его избавиться от лишнего балласта, способного создать угрозу существования будущего. Пятый опасался, что это решение вынудит первого сделать очередную глупость, но, вопреки мрачным прогнозам, с лица последнего не сходила довольная ухмылка. Раскрытие личности джедайки, оказавшейся легендарным барсентором ордена джедаев Аниерал, привело его в отличное расположение духа. Первый даже соизволил обратить внимание на пятого, поинтересовавшись его успехами в слиянии основ. Чтобы иметь возможность обрести независимость от сумрака и наладить связь с Джови, когда падут оковы якоря. На самом деле, пятый не посвящал его в эту часть плана, и оказался неприятно удивлен, что первый в курсе. На что тот пожал плечами и сказал: «Моя сила растет, а ты слишком расслабился, если думаешь, что поглотитель просто оставит тебя в покое после моего ухода». Тон, которым это было сказано, был достаточно уверенным, чтобы возродить в душе пятого давно уснувшие сомнения. Обратив свой своз сквозь сумрак, Альфа сфокусировался на основе Джови, но увидел все ту же неизменную картину. Крепкий каркас из ментопотоков связывал духовные оболочки в одно целое, удерживая общую структуру и не позволяя ей распадаться в ходе изменений, внесенных машиной. Начатый ей процесс все еще продолжался, укрепляя связующие узлы и наращивая дополнительную защиту на внешний аурный слой. Что должно было получиться в итоге пока не ясно, но оно точно не собиралось менять личность носителя, как это делал якорь-стабилизатор, служащий главным направляющим вектором действий Джови. В то же время крепли ментощупы, увеличивая свое число и повышая плотность насыщения живой силой. Тревожный признак, если бы пятый не был уверен в окончательной гибели поглотителя, переродившимся совершенно иным существом. Сила ясно об этом говорила, и не было ни одной причины сомневаться в обратном, кроме фанатичной уверенности первого. Но тот уже давно стал одержимым своей местью, вкупе с темной стороной затмевающей критичность мышления, и верить ему, только подкармливать собственную паранойю. Успокоив себя таким образом, пятый старательно задавил легкий зуд дурного предчувствия и сосредоточился на настоящем, где уже успело пройти какое-то время, за которое Джови с компанией успели попасть в улей килликов в недрах Джаранских гор. Разговор с новорожденной королевой начался и закончился фразой, которую пятый уже слышал от нее в будущем. «Стань единым, исполни предназначение, я стараюсь, но многое зависит от Джови». Давящее ощущение разума Уля ушло, напоследок коснувшись первого, но тот ничего не ответил, только хмыкнул и послал пятому ментальный импульс из серии «Мне не до ваших детских игрушек». Такая же реакция последовала на посещение стража, слегка подлатавшего организм Джови от побочных эффектов, вызванных процессом машины. Вот только пятый видел, что это только отсрочка неизбежного, и, возможно, все завершится даже раньше обещанного года. А, значит, времени осталось совсем мало. Пятый вновь ушел вглубь себя, подготавливая свою основу для слияния с Джови. Это был единственный способ сохранить рассудок без риска утонуть в сумраке подсознания, когда защитная пленка истончившегося купола падет окончательно. Проблема была в том, что он слабо представлял, в какую сторону двигаться и что делать. Джови, как и он сам, был самоучкой, и даже полученных знаний от матриархов Дарина не хватило, чтобы преодолеть порог и перейти на следующую ступень развития ментального дара. Пятый застрял и бессильно бился головой о непробиваемую стену собственного невежества, пока не настал час встречи Джови с пряхой на Зилтросе. К тому времени пятый уже успел потерять ощущение времени и был немало удивлен, когда понял, сколько дней прошло с начала его духовных исследований, и он не был готов увидеть рядом с собой первого, сияющего злорадной улыбкой существа, добившегося своего любыми методами.